Глава 158. Мутировавший крысиный король. Мутировавшая крыса. Элитный страж. Монстр 26 уровня. Особенности. В бою готовы умереть за крысиного короля. Мутировавшая крыса. Крысиный король. Монстр 43 уровня. Особенности. Контролирует крысиную стаю и элитных стражей. Вот он, лидер. Получив их описание, глаза Юйджуна сверкнули удовлетворением. Отправляясь на эту авантюру, он больше всего опасался, что он не успеет за отведенные 10 минут найти лидера крыс. Не найдя его, ему пришлось бы отказаться от затеи захватить это зернохранилище сегодня. В конце концов, ни он, ни солдаты Лонгхая не взяли с собой достаточное количество боеприпасов для уничтожения этого моря крыс. Крысиный король также увидел человека, спешащего прямо к нему. В его глазах промелькнуло презрение, и он резко издал свистящий звук. В следующий момент из здания начала вываливаться новая волна крыс. И одновременно с ними еще почти 30 элитных стражей начали забираться на вершину зернохранилища. Помимо этих 30 по направлению к Юйджуну, бросилось еще 20 элитных стражей. Их скорость была невероятно быстрой. Несясь со всей скоростью к нему, они за несколько секунд преодолели расстояние в 100 метров. Такая скорость совсем немного уступала самому быстрому существу, когда-либо виденному Юйджуном, а именно боссу 20 уровня, Охотнику. Находясь на расстоянии в 200 метров от зданий, Юй взмахнул рукой, в которой немедленно возник автомат тип 79, и зажав курок, он выпустил целую очередь в сторону приближающихся элитных стражей крысиного короля. Но тела этих крыс были очень мощными. Пробив крысиную шкуру, пули не способны были проникнуть сквозь их жесткие мышцы и мускулы. И не сумев поразить внутренние органы, они наносили только поверхностные повреждения. Расстреляв всю обойму, Юйджуну удалось убить лишь 4 обычных крыс, не успев убить даже одного стража. Вскоре стражи наконец-то достигли места, куда был воткнут костяной шип, на вершине которого были Юэ и Цзэцэн У. И орудуя своими острыми когтями, атаковали торчащие его. Подвергаясь атаке очень острых и прочных когтей, костяной шип долго не продержался и под беспрерывными ударами довольно быстро сломался. Потеряв опору, Юэ и Цзэцэн У стали падать на землю. 20 элитных стражей, находясь среди моря обычных мутировавших крыс, пристально наблюдали за падением 2 людей. Упав в стаю крыс, 2 человека, будучи окруженными со всех сторон, подвергнутся многочисленным атакам, независимо от того, насколько Юйджун был силен. Под постоянным нападением со стороны огромного числа крыс, он, несомненно, погибнет. Хладнокровно все осознавая, Юй, глубоко вздохнув, выпустил из правой руки еще один шип, проткнувший одну из обычных крыс. И со всей силы опершись на него, он заставил шип воткнуться глубоко в землю, создав этим себе новую опору. Он и Цзэцэн У, державшиеся за него, временно оказались в безопасности. Но элитные стражи крысиного короля, увидев создание новой опоры, немедленно бросились к ней и стали атаковать этот костяной шип, непрерывно нанося удары своими когтями. Это не оставило выбора Юйджуну. Он стал непрерывно выпускать все новые шипы, используя обе свои руки. С другой стороны, подобный способ позволил ему постоянно двигаться вперед, и разрушение очередного костяного шипа никак не отражалось на его продвижении. Однако с разрушением каждого шипа костяная броня на его теле становилась все более и более тонкой. Как-никак способность скелета костяная манипуляция позволяет способно использовать только собственные кости, которых у него не безграничное количество. Постоянно и непрерывно разрушая кости, в скором времени Юэ может остаться вообще без костяных шипов. Но все же он успел добраться до зернохранилища, пройдя сквозь все море крыс и не истратив все кости из своей брони. 20 элитных стражей, постоянно преследующих вторженцев на ручных ходулях, просто скрылись внутри зернохранилища. Видя успешное приближение врагов, крысиный король спрыгнул с вершины здания в другую от них сторону и, приземлившись, оказался окружен 20 стражниками, до этого преследовавших людей, после чего вместе с ними скрылся. В то же время оставшиеся на вершине 3 десятка стражей наоборот бросились к Юйджуну и Цзэцэн У. «Что? Он убегает?» Сильно удивился Юэ, заметив отступающего короля. Он был 43 уровня, немного выше уровня Юйджуна. Тем не менее, даже не попытавшись сразиться, сразу же убежал. Это было вне ожиданий Юэ. Хоть крысиный король сбежал, но оставшиеся элитные стражи с крыши и волны обычных крыс продолжали со всех сторон окружать 2 вторгнувшихся людей. Оглядевшись и видя это бесконечное море, Юи также принял решение временно отступить. Снова выпустив из рук костяные шипы в землю, он стал со всей возможной скоростью удлинять их в сторону зернохранилища. И мгновенно подлетел сцепляющийся за него Цзин У на вершину здания. Три десятка элитных стражей также стали карабкаться на крышу, преследуя своих врагов. Бросив быстрый взгляд назад, Юи с верхотуры посмотрел на кишащих внизу крыс и сразу бросил туда гранату. Раздался громкий звук взрыва, и из места падения гранаты во все стороны разлетелись осколки, убив этим по меньшей мере 10 нормальных мутировавших крыс. Остальных Юэ только тяжело ранил, уничтожив многим из них конечности. Отпрыгнув в образовавшееся от взрыва пустое пространство, Юэ начал беспрерывно разбрасывать гранаты, убивавшие своими взрывами множество крыс и создавшие в их рядах панику, дезориентирующую их, создавая таким образом пустые и ненадолго очищенные от крыс пространства. Он стал прокладывать себе путь в сторону, в которую убежал крысиный король. Из-за внезапной атаки и последующего быстрого бегства людей, 30 элитных стражей неожиданно отстали. Имея большие габариты, скорость передвижения мутировавшего крысиного короля была не такая быстрая, как у его элитных стражей. Соответственно, он был и немного медленнее Юджуна. Поэтому расстояние между преследуемым и преследователями постоянно сокращалось. Видя подобное развитие событий, крысиный король негромко рыкнул, и 4 его стража бросились к Юйджуну и Цзин-У. Действуя словно трусливый человеческий лидер, он отправил только 4 телохранителей для этих преследователей, не желая из-за страха слишком сильно ослаблять свою безопасность. Что вообще-то было не странно, все-таки он был крысой. Увидев 4 элитных стражей, бросившихся им навстречу, глаза Цзин-У вспыхнули боевым задором, и она приготовилась к бою. Цзин-У с рождения была боевой и конкурентоспособной девушкой. Иначе бы она не осмелилась в самом начале апокалипсиса сражаться с зомби лишь одной деревянной дубинкой. Как-никак и среди мужчин было очень мало, осмелившихся столкнуться с ними в ближнем бою, будучи вооруженными лишь дубинкой. Потому что они больше обеспокоены не желанием победить зомби, а страхом быть зараженными. Видя ее желание, Юэ не стал останавливать Цзин-У, которая уже активировала свой навык усиления оружия, окутавший ее мечи Тандао с синим свечением. С мерцающими от кровожадного желания глазами, она следовала рядом с Юэ, нарезая на мелкие куски встречающихся обычных мутировавших крыс. В течение нескольких секунд 4 элитных стража крысиного короля добрались до них. Взмахнув рукой, Юэ достал из своего хранилища револьвер Стингер 2 и, внезапно ускорившись, резко приблизился к ним. Уклонившись от встречного удара, он приставил свое оружие к голове первого стража и нажал на курок. Раздался громкий выстрел, как голова человекоподобной крысы взорвалась, разбрызгивая кровь и мозги.